Немного времени прошло с тех пор, как Прокофий Акинфеевич стал владельцем Невьянского завода и поселился в нем. Хоть сытно и привольно тут ему жилось, однако он сильно заскучал. Смертельная тоска сжимала сердце. Кругом простирались леса, дебри, горы, и жили тут угрюмые работные люди, которые крепко ненавидели хозяев. Изо дня в день все совершалось однообразно, извечно установленным порядком. Старый паралитик втянулся в эту жизнь и довольствовался малым. Плотно набив чрево, он часами неподвижно дремал в кресле в тихом кабинете. Мужские радости и тревоги давно оставили Никиту Никитича, одряхлевшее тело его жаждало покоя. И новый искал Прокофий Акинфеевич. Каждый день он придумывал новое грубое развлечение, но тоска все глубже и глубже заглядывала в его пустые глаза. «Да чего ж скучно, Господи! Где же счастье человеческое?» — однажды спросил он у дядюшки. Паралитик усмехнулся и сказал жарко. «Кабы мне ходячие ноги! Эх, и делов бы я наделал!» Прокофий покосился на старика и, понимающе, подумал, верно, нарубил бы делов, пролил бы крови, причинил бы муки страданий, да болезнь, как на цепи, держит зверя. Хожалый Ахламон отличался крепким здоровьем, силой, и мысль о счастье у него сводилась к богатству. «Мне бы денег поболе, во зажил бы!» Со страстью высказал он свое тайное и тут же поугрюмил, сжал скулы. «А где их взять? Вон люди и на больших дорогах находят счастье, а я тут в белокаменных хоромах заскорбел». Хотя мрачноватые глаза мужика беспокойно бегали, уходили от взора собеседника, но Демидов понял его скрытное вожделение. «Этот рвется в разбойники. Гляди, чего доброго, ночи не спит, все думает, как бы дядюшку угомонить и пощупать его ладонки». Попик из заводской церкви просто присоветовал заводчику: «Счастье, сыне, в добре, не делай зла работным и возлюби ближнего своего». Прокофий Акинфеевич поморщился. «О ком заботишься, поп? О мужиках? Да они созданы быть холопами господину. Работного человека Бог опекает, а я о другом думаю. Моя душа жаждет счастья веселого». На кухне хозяин приметил широкобедрую волоокую стрепуху. Баба день-деньской топталась у печи, гремела ухватами, котлами. Ее круглое, налитое лицо зарей пылало перед челом раскаленной печки. Полные тугие руки молотки с ямочками на круглых локтях проворно мелькали. С засученными рукавами она то месила крутое тесто, то бросалась к бурлящему варевом котлу, то быстро и ловко стучала большим кухонным ножом, и всякую работу она делала с песней. Демидов подивился: «Ишь, как распевает от зари до зари! Должно быть, ты, Кауре, до краев счастлива!» Молодка оглянулась, блеснули ее огромные синие глаза, из-под ресниц выкатились слезы. Она брякнулась хозяину в ноги и жарко пожаловалась ему: — «Ох, батюшка, горька, разнесчастная, третий годок вдовею!» — она зашмыгла носом. А Прокофий, хлопнув стрепуху по широкой спине, закричал: — «Погоди, милая, я тебе сосватаю доброго мужика! Батюшка ты мой радушный!» В последний раз всхлипнула баба и, схватив руку хозяина, стала ее благодарно лобызать. — «Мало тебе для счастья требуется, — удивился Демидов. — Погоди, обретешь мужика, отведаешь кулака». — А то как же, — спокойно отозвалась Трепуха, — после кулака и любовь-то слаще. Задумчиво ходил заводчик по закопченным низким цехам, где в полумраке двигались и работали измученные, вымотанные работой мастерки. Настораживаясь, хозяин втихомолку прислушивался к речам работных. Между трудными делами работный мечтательно сказал: «Вот поспать бы, поспать!» Работный был сутул, сед, многие годы тяжелого труда измотали его. Не раз видел Демидов, как этого работягу качало ветром. «Отработался, и хлеб хозяйский, видно, зря жрет», — прикидывал заводчик, полагая прогнать старика. Но тут стоявший рядом с ним коренастый, ладный молодец расправил плечи и, зевнув, пожелал со сладостью: «Верно, поспать бы всласть, век лежал бы на спине и ни о чем бы не думал». «И не пошевелился бы!» — неожиданно раздался насмешливый голос за его спиной. Молодец дрогнул, оглянулся, перед ним стоял сам хозяин Прокофий Акинфеевич Демидов. По его тонким губам блуждала язвительная улыбочка. «Вот напасть приспела, что только будет!» — встревоженно подумал работный и опустил глаза перед заводчиком. Но беды не случилось. «Что ж, молчишь?» — стараясь казаться добродушным, спросил Демидов. «В самом деле отлежал бы год и не пошевелился бы, а?» — Не пошевелился бы, — робко отозвался молодец. — Слыхал, детка? — подмигнул старику заводчик. — Слыхал, — окрипшим голосом повторил старик, а сердце у самого замерло. Он угрюмо подумал: «Еще какую пакость удумал, нечистик!» Хозяин совсем повеселел и крикнул добрым голосом: «Ладно, коли так... уговор ладим. Вылежишь год недвижим на спине, 1000 рублев жалую. Шелохнешься — 200 плетей и опять к молоту. Согласен?» «Господи Иисусе!» — перекрестился старик. «Вот счастье-то!» Молодец не дал ему досказать, бросил на земь молот, расправил грудь и выдохнул: «Согласен, хозяин». С гор пришел синий вечер, затих пруд, над поникшими ветлами засеребрился ущербленный месяц. В заводском поселке приветливо замелькали огоньки, ладного заводского богатыря в эту пору увели в демидовские хоромы. Там посреди светлого зала поставили великолепное ложе и, накормив молодца, уложили в перины. Усталой спиной парень прижался к мягким пуховикам и потонул, как в теплой пене. Сытость сладостно разлилась по всему большому натруженному телу, дремучий сон смежил очи, богатырь отошел в блаженное забытье. День и ночь беспробудно проспал молодец. Проснулся, за окном сияет солнечный свет, веточка березки, как шаловливая девушка, робко постучала в окно, воробей, трепыхая крылышками, вспорхнул на подоконницу и озорно зачирикал: «Червик, червик, вставай, лежебока!» Ох, полной грудью вздохнул удалец и хотел изо всей мочи потянуться, размять притихшее здоровое тело, но вдруг вспомнил зарок. Золотые стрелы солнца падали в окно, звенел голубой день, а в душу заползали сумерки. Неприятное томление коварно подкрадывалось к телу. В просторной тишине заневоленный богатырь медленно, внимательно глядел обширную палату. Окрашенная в синий цвет, она казалась морем, по которому под косыми лучами солнца, как на золотых парусах, неслышно и плавно неслось его суденышко ложе. В первый день это казалось забавным. Веселили атлас, одеяло, Белизна просто не наволочек, брызги света, дробясь в хрустальных подвесках люстры, искрились всеми цветами радуги и казались звонкими вешними каплями, нависшими с подтаявшей кровли. Вот упадут, сверкнут и нежно прозвучат. В полдень веселая разбитная молотка принесла Лежбоке поесть. Пышным горячим станом она склонилась над ним и стала кормить. В глазах ее плескался задорный, вызывающий смех. — Что ж ты будешь делать со своими деньжищами, ежели по добру, по здорову убредешь отсюда? — сгорая от любопытства, спросила она. Заглядывая в синие глаза женщины, он ласково шепнул ей: — Женюсь. — Ой, да чего ты спела и хороша! — Пойдешь за меня? Он воровски протянул руку, намереваясь ущипнуть тугое тело. — Брысь! — ударила она по руке, и вся засияла счастьем. — Отчего ж не пойти? — Пойду. Красивая, разудалая, она сверкнула чистыми ровными зубами и, быстро собрав посуду, убежала в людскую. Сейчас бы только чуток пошевелиться, и все в порядке, — подумал он и опасливо глядел стены и потолок. Тревожная, неприятная мысль всколыхнула его. А что, ежели в незримый глазок следят, подглядывают, не ворохнусь ли? Тогда дальнейшее ясно представилось ему. Демидовы не любят шутить, а если и шутят, то игра их больнее и мучительнее простой издевки. А между тем лукавый комариный голосок нашептывал на ухо: — Ну, шевельнись чуток, ну, шевельнись. Преодолевая соблазн, он постарался уснуть и опять без тревог и сновидений проспал ночь. Ему послышалось, как где-то за дверью скрипучий голос хозяина Прокофья Акинфеевича спросил кого-то: — Лежит и не шевельнулся. — И не шелохнулся, — прозвучал грубый ответный голос. Хе-хе, выходит, незримо сторожат. Ух ты! — тяжко вздохнул парень и упал духом. Противное томление охватило молодое и сильное тело, жаждавшее движения и работы. За окном в этот день хмурилось небо, собиралось ненастье. На ветке березки застыл в неподвижности нахохлившийся воробей. Радужные звонкие капельки на подвесках люстры погасли, хрусталь был мутен и холоден. Тоска подбиралась к самому сердцу, хотелось провыть волком. К счастью, в горницу вошла стрепуха в опрятном синем сарафане. Еще издали она улыбнулась ему. Любуясь ее крепким, здоровым телом, парень спросил: — А как звать тебя? — Настасьей, — певуче ответила она, и на его душе заиграла музыка. — Ныне кормежка сытнее. Хозяйского подбросила. Косясь на дверь, таинственно прошептала она: — Настя! — Настасья! — прошептал в свою очередь парень и опять потянул руку к ней. — Не трожь! — перестала она улыбаться и сдвинула брови. — Не трожь! Терпи! Потом порадую. Голос ее ласковый, материнский, бодрил его. Широко раскрыв глаза, он неподвижно лежал на спине, любовался румяным теплым лицом и горько жаловался: — Такая ягодинка тут! А ты лежи, словно мощи! Она зарделась, проворно собрала посуду и убежала из горницы. Небо за окном нахмурилось, заморосило дождь, по стеклу сбегали капли. Нахохлившийся воробей исчез, улетел под крышу, а лукавый снова с большей силой стал шептать на ухо: — Ну, шевельнись чуток, ну, шевельнись. — Да как же, — спросил он самого себя. Обмешурюсь, поди, ведь из незримой щелочки сторожат. Но без соблазна не отставал, упрямо нашептывал: это почудилось, и никто не сторожит, и никого Прокофий Акинфеевич о сем не спрашивал. Могучее тело без движений каменело, и омерзительней становилось на душе. Хорошо, что полил дождь, под ненастьем можно было вздремнуть, а на пятые сутки соблазн стал невыносим. Теперь ни еда, ни покой, ни жаркая молотка не радовали. Заневоленное, скованное страшным запретом тело, каждой кровиночкой кричало: «Вставай, вставай, разомнись!» Он измученно закрывал глаза, думал о счастье быть богатым, о Насте, но каким блеклым теперь казалось это счастье. Счастье было двигаться, ходить под солнцем. Сколько радости раньше давало утреннее пробуждение, как приятно крепко, до хруста в костях, потянуться и зевнуть до слез, захватив полной грудью свежий, пьянящий воздух. Ночь ушла, пришло утро, в окно врывался золотой поток солнца, с поникших ветвей березки, сверкая, падали последние дождевые капли, и снова прилетел знакомый серко-воробей, закричал, зашумел, как дрочливый мальчишка. Еще не отошел сон, сознание еще витало в дреме, но тело нетерпеливо требовало пробуждения. Под напором могучего, неустранимого инстинкта затрепетал каждый мускул. Молодец орлиным взмахом закинул руки, потянулся так, что заскрипело ложе. Протяжный, невыразимо сладостный зевок захватил все существо. Ликуя и торжествуя, он перевернулся на бок и вдруг вспомнил об уговоре. Словно совершив великий непростительный грех, парень спохватился, застыл в скорбной неподвижности, но было поздно. В этот миг распахнулись двери, через порог перешагнули Демидов и два дюжих холопа.